Воспользовавшись тем, что они пошли в обход обычных зараженных, жестом показал Ямате подняться наверх по лестнице, а сам, ускорившись, открыл двери еще и по центру, рванув к лестнице и повторив то же самое. Помню я заминку с тем, что подобный прибор не может точно отразить высоту, на которой находится объект, на себе проверил еще при следовании за бывшей командой эрудитки. Ямата меня ждала этажом выше на том же месте, на каком была до расставания, явно уловив мою мысль. Пусть теперь наемники гадают, вниз им идти, за как бы прорвавшие их ограждение Ямата, или продолжать подниматься вверх, заодно и зомби пусть повеселятся. Рассудив так, решил и на этом этаже открыть двери, что и пошел воплощать, аккуратно обойдя тело доктора, лежащие по центру коридора. Первым обнаружил отдел со сгоревшими данными, папками и остовами шкафов. Отсюда и вылетел Николай, как я понимаю. Следующая дверь вела в палату с распахнутым сейфом, тумбочкой и странными штуками на полу, чертовы головоломки этого мира. Как хорошо, что я не в нее вляпался, мне хватило и полета в обнимку с Хантером. И последнее помещение, да, какой-то совсем уж маленький этот этаж, хотя по размерам все кроме первого должны быть одинаковы, оказалось почти полной копией предыдущей палаты, только без головоломки, тумбочки и с кучей червей, мутировавших под воздействием вируса Т, до размеров руки взрослого человека. И сейчас целая куча пищащих тварей попыталась накинуться на меня. Троих располовинил еще в их прыжке, они еще и подпрыгивать умеют, здорово. Еще двух броском выдернутых из-за пояса ножей пришпилил к стене и полу, и последний умудрился достать меня и присосаться к телу, не в силах прокусить мою кожу. Да, чего со мной только не было, но нежных посасываний локтя, уж точно мне переживать не приходилось. Отлепив от руки этого мутанта, просто и без затей наступил на извивающееся тело, пройдя через него, словно, неважно через что, и разделив его на две части. Подойдя к пришпиленным ножами телам, парой ударов упокоил обоих, и выдернул свои ножи, вытерев те об стоящую тут же кровать. Да, не задача, но на этом этаже выпускать банально некого. Вначале его зачистили от зомби Зиновьев и Карлос, а теперь еще и я последнюю живность добил. К слову, подсветки у червей я не вижу. Неужели они полноценные зомби, или я могу видеть только растения до разновидности иных вирусов, не касающихся вируса Т? Из всех зараженных, подсветки я действительно видел лишь у растений в лаборатории, да у Биркина с его дочерью. И то, на Шерри я скорее наблюдал переход из человека в зараженного, а это несколько иная категория. Покидаю палату, отмечая, что наемники дошли до лестницы, и теперь думают, куда им идти, вниз или вверх. Судя по приглушенным голосам, улавливаемым нашим сохранящей молчание эрудиткой, слухом, они сейчас это еще и обсуждают. Может, нападем? Одними губами произносит Ямата. Эх, мы так и правда теряем время. В тот момент, когда канон явно ускорил свой ход, немного поразмыслив, киваю головой, опасаясь использовать свою новую способность столь близко от наших противников. Первый выстрел прямо в главу группы делает Ямата, сразу обезглавливая отряд наемников. Рывок вниз по стене, и я на манер тех же ДД, прыгаю на свою жертву, но больше мне уже ничего делать не надо. Ускорение и масса моего тела сыграли мне на руки, фактически превратив наемника подо мной в месиво. Еще толком не разогнувшись, наношу удар когтями поперек тела наемнику, решившему с пистолета выстрелить в эрудитку. Не в того противника целитесь, я тут главная угроза. Так вы должны думать. Прыжок с места вперед и соответственно положению, вниз по лестнице, даже без всяких ударов, снося своим телом наемников с пути, два падающих тела за спиной известили меня, что в живых остались только двое, которых я только что столкнул с лестницы. Хватаю их обоих за горло, поднимая на уровень своего лица и прижимая, почти ударяя об стену. О, сколько ужаса было у них в глазах, когда они увидели то, что скрывал капюшон. А, я монстр, как это не горько признавать, но человек бы не смог без всяких усилий держать двух, пытающихся дотянуться ногами до пола мужчин на вытянутых руках. И уж тем более, человек не смог бы выжить в тех передрягах, через которые я прошел. К слову, я несколько прибавил в росте, раз для них уровень моего лица оказался высоковат. Одному без всяких затей, легким движением руки ломаю шею, отбрасывая в сторону, а второй утолит мой, вновь проснувшийся голод. Два движения слились в одно, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что я откусил горло наемнику, пройдя сквозь свою руку, настолько быстро я убрал ее, и сам придвинулся к своей жертве. Размах моей челюсти не позволил мне лишь прокусить горло, я именно что отхватил его, обезглавив жертву. Выплевываю кусок мяса, прекрасно зная, что у меня жидкая диета, и припадаю к обезглавленному телу, буквально впитывая его кровь, как и остальных присутствующих, за исключением самого верхнего, его уже осушила спустившаяся Ямато. Мне кажется, или твое поведение стало более агрессивным, кажется, все эти вирусы несколько повлияли на тебя, произнесла спустя пару минут, наевшаяся и пополнившая свой боезапас Ямато. Скорее даже не агрессия, а ко мне вернулось подзабытое, и от этого словно давящее, чувство голода. Мгновенно откликнулся я. Ясно, а теперь на второй этаж, с намеком произнесла Ямато. В нашем зрении было прекрасно видно, что тот, кто до этого сцепился с Карлосом, сейчас полулежал, полусидел привалившись к чему-то, скорее всего к стене, на втором этаже. Думаю, довольно неплохо обученный наемником Брилы сумел достать своего противника. Ну а что, вон, Николай вообще Аки Битмен, из зданий ласточкой вылетает. Чем Карлос хуже? Неторопливый спуск по лестнице, и мы уже на втором этаже. О, эта планировка мне больше нравится, всего один коридор и две пары помещений, судя по всему, либо операционные, либо приемные. По крайней мере, приоткрытая дверь слева вела в разгромленную операционную, в то время как вырванная с мясом дверь напротив нее вела в подобие кабинета. Но интересующий нас субъект находился дальше, привалившись к стене соседнего с операционной помещения с наглухо задраенной дверью. «Прошу», – изобразил я галантный жест в сторону двери. Она явно была заперта, а ломать ее нет смысла, так бы поступил зараженных, а выживший, использующий отмычку, вполне может оказать помощь раненому товарищу, или добить, так что сыграем на восприятии человека в комнате. Если это ада, да кто бы это ни был, он устроил перестрелку с Карлосом Оливера, а значит, оружие у него точно есть. «Давай уже, посторонись», — произнесла улыбающаяся Ямато. «Могу ее понять, я сейчас по размерам значительно уступал тирану или немезиде, но явно был несколько крупнее 2 метров, 5-10 сантиметров сверху, а по габаритам вовсе претендовал на титул качок, и галантный жест в моем исполнении – это то же самое, что и слон в балетной пачке. Десяток секунд, и дверь вскрыта. Захожу в комнату, и тут же вхожу в ускорение, перехватывая пистолет Ады Вонг, который до этого был направлен на дверь напротив нее, а после моего появления начал медленно разворачиваться на владелицу оружия. Кто-то оценил мой общий вид и решил оборвать свою жизнь, но не позволить себя обратить. Неплохой ход, требующий немало смелости, как бы некоторые не считали иначе. Что, удивилась девушка, когда я вместо ожидаемого убийства ее, вырвал у нее из рук оружие. Да еще аккуратно, незачем и так подстреленную девушку еще сильнее калечить. А судя по успевшей натечь под ней крови, тут же потянувшейся ко мне, и тому, что левая рука, зажимающая правый бок, была уже алой от цвета крови, времени на разговоры у нас не так уж мало осталось, особенно в свете моей способности, которую даже сейчас не получалось не то что взять под контроль, а хотя бы ненадолго отрубить. Помнишь меня? Постарался сделать так, чтобы мой телепатический голос максимально напоминал тот, что был у меня в третьей форме эволюции. Судя по тому, как девушка вздрогнула и с какой надеждой на мгновение глянула на свой пистолет в моих руках, еще как помнит, и даже успела увидеть несколько больше, чем мне бы хотелось ей показать. Неужели поковырялась в записях с камер в лаборатории? Ты, и она тоже здесь. Ничего удивительного, вы ведь оба монстры. Да, я уже поняла, что она не человек. Что, пришли перекусить мной? С некоторым даже вызовом произнесла Ада. Краем глаза отмечаю причину такой реакции девушки. В кабинет зашла Ямато. Ну да, тут она уж точно сложила все в уме. Да и насчет отсутствия Мэй могла многое надумать, вплоть до перехода той в пищу нам. Люди склонны фантазировать излишнее. Эх, Мэй, как же все глупо получилось, и винить в этом никого кроме себя не выходит. Нет, пришли сделать предложение, от которого ты даже можешь отказаться, но советую все же выслушать меня, прежде чем это сделать. Добавил я вторую часть предложения, увидев, как девушка открыла рот, и вполне понимая, что за этим последует, а быть посланным сразу в начале разговора, не входило в мои планы. «Ладно, выслушаю тебя напоследок», — иронично произнесла мисс Вонг. «Надо же, даже самоирония есть, и это в такой ситуации. Браво, я в восхищении. Насчет этого я и хочу с тобой поговорить. Начал было я, но был прерван. Нет, ни за что. Я не стану таким монстром, как ты. Знаешь, это несколько невежливо. Но я тебя прощаю. В твоем положении правда можно принять поспешное решение. Но, делать из тебя монстра, что за глупость? Видишь ее? Она почти человек, как внешне, так и внутренне. Не смотри на меня так скептически. Да, она сильней, быстрее и выносливее человека. Но разве это плохо? Не спеши говорить. По твоему лицу и так все понятно. Не бойся, на живых, как ты могла заметить, мы не кидаемся. И мертвечину не едим, если только по своему желанию, но мне почему-то кажется, что у тебя такового не будет, я прав. Ближе к сути, монстр. Гневно посмотрела на меня Ада, раздраженная, что я так легко сумел прочитать что-то по ее лицу, какой она после этого шпион. И вдвойне злая на себя, что поднятая тема ее заинтересовала. Оно и понятно. Умирать никто не хочет, вон, во что себя сам превратил Биркин, не захотев отправиться на тот свет. И это понимала и сама Ада, от этого раздражаясь еще сильней, ведь сейчас она позволяла мне себя уговорить. Ближе, так ближе. Единственный минус формы, в которой находится моя дорогая напарница, это необходимость иногда пить кровь. Но, для того, чтобы просто утолить голод, а не развиваться дальше и набирать больше силы, будет достаточно стакана крови каждый день, а то и через день, и не обязательно человеческую. Не самая большая плата за подобное могущество, всего лишь пить натощак томатный сок, и нет проблем. При этом распознать такого зараженного невероятно трудно, это уже не вирус Т или Г, особенно сейчас от меня, которого даже сделанный для его поиска прибор не видит, и при этом сохраняется человеческий облик. То есть... После заражения можно спокойно продолжать заниматься своими делами среди людей, не боясь разоблачения. И сейчас я хочу предложить тебе опробовать это на себе. Это точно лучше альтернативы. Ты даже сможешь продолжить работать на свою, конкурирующую с Амбриллой, организацию. Что такое? Я вижу удивление на твоем лице. Неужели ты думала, что я не знаю, на кого ты работаешь? Тогда зачем тебе все это? Разве не проще просто дать мне умереть? Окрысилась на меня Ада. Нет, не проще. Мне как минимум нужны некоторые твои возможности и связи, а в идеале, иметь собственного доносчика в стане врага будет очень выгодно. А учитывая, что она сможет втереться в доверие к Вескеру, о, сколько я смогу получить образцов разных вирусов, и Лас Плагас, и Уроборос, и даже Т. Веронику в случае собственного провала. Но... Для тесного и добросовестного сотрудничества мне надо, чтобы она сама приняла это решение, а не я дождался ее смерти, или обратил уже после. Есть в этом некая ирония, она решила остаться в городе, чтобы разжиться другими различными разработками Амбриллы, в том числе и ЕФТ, а в итоге скоро сама станет мне подобной. Мне всего лишь нужна помощь, не надо сразу так напрягаться, ничего запредельного, я просто хочу легализоваться в этой стране, и возможно не только в ней. Видишь ли, благодаря одной чертовой корпорации, я уже не одно десятилетие как значусь мертвым, а уж про внешность я и вовсе молчу. Но устроиться и урвать свой кусок в этом мире хочется всем. Для этого мне придется действовать через мою напарницу, которой лучше тоже официально умереть, и объявиться совершенно другой девушке с другими данными. Да и мне пластика не повредит. С этой точки зрения твои связи наиболее подходящие из всех, кого я могу найти в этом чертовом городе, развел руками в стороны я, ну и Аду тоже развел, судя по всему она мне поверила, хм, надо будет потом убедиться, нет ли у телепатии особенности убеждения собеседника, ведь как-то же Тривор давила считай на целый город, пусть неразумные существа это игнорировали, незараженные не слышали, а тиран с Немезидой действовали четко по вложенной в них программе, насчет Биркина немного непонятно, но с ним вообще много непоняток. Ладно, я соглас, и тут где-то под нами прозвучал взрыв. Соскальзываю в ускорение, и видя как начинает вспучиваться пол, хватаю Ямату и Аду в охапку, выпрыгивая через окно на улицу. И как я мог забыть о таком важном моменте, как бомба на первом этаже от Битмин, тьфу, от Зиновьева. Быстро укладываю чуть ли не взвывшую Аду на землю. Помимо хлещущей из раны на боку крови, пара осколков стекла засели у нее в ногах. Плохо, теперь уж точно. Счет пошел даже не на минуты, а на десятки секунд. Если сама от боли и кровопотери не умрет, то я ее своей дурацкой способность просто высушу. Мисс Вонг, вы еще с нами? Не удержался я от легкой иронии, услышав фырк за спиной, от поставленной на землю, и тут же начавший осматривать окрестности Яматы. «Черт, давай уже, обращай. Мы оба понимаем, что мне больше не протянуть. Чего ты ждешь? Согласна я, и документы найду, и пластического хирурга. Да хоть сама вам обоим операцию сделаю, только помоги уже», — взвыла Ада. Кажется, она еще и в проем окна немного неудачно вписалась, и взрыв оглушил. «В общем, девушка права, хватит медлить. Осторожно кусаю ее за плечо, опасаясь перекусить ей шею своей-то челюстью. И начинаю столь осторожно пить и так наполовину, может меньше, и я сейчас сильно преувеличил осушенную моей способностью девушку. И все это делаю очень-очень аккуратно, боясь навредить своему будущему шпиону. С моей силой и хрупкостью человеческого тела это более чем реально, а мне надо, чтобы она восстала как Ямато, а не начала перерождаться, стремясь убрать повреждения, как некоторые иные виды зараженных». 23 глава. Через какое-то время, когда мы с Эрудиткой уже несли дежурство, вдвоем зорко осматривая окрестности, Ада начала подавать признаки жизни, резко сев и начав себя ощупывать. «В очередной раз убеждаюсь, что наиболее адекватные обращенные выходят из людей определенной закалки, каковой обладала и эта мисс секретный агент, ХМ, теперь к тому же перевербованный. В отличие от той же Мэй, никаких признаков торможения тут не было и в помине, и, убедившись, что раны затянулись, девушка резво вскочила, посетовала на порванную от осколков стекол и пули прошивший бок, одежду, начала осматривать уже саму себя гораздо внимательней. Как хорошо, что толком загорелой я и не была, скорее даже наоборот, и некоторая бледность не бросается в глаза, но сниженная чувствительность, явно не лучший аспект этой формы. Проблема с радужкой решается линзами, аккуратные клычки, постараюсь меньше улыбаться. Как же хорошо быть вновь живой. Быстро проанализировала свое состояние Ада, некоторые детали рассмотрев в стоящей неподалеку машине, пусть и помятый, но все еще имеющие стекла и даже боковое зеркало. У меня в этот момент был личный траур. Благодаря стабилизированному вирусу ЕФТ и позволяющему быть живым вирусу Г, Ада фактически не изменилась, изменения у нее были даже меньше, чем у Эрудитки. А прародитель надежно прикрыл ее от всяческих радаров, не стоит забывать, что конкретно этот вирус зародился сам, а в симбиозе с другими двумя, его носитель не определяется зараженным. Я уже проверил на приборе отряда бета, а я, обладающий тем же набором вирусов, вон какой красавец, где справедливость. А теперь нам стоит прогуляться на руины этой частной клиники Амбрилы, для высокопоставленных лиц, улыбнулась своим мыслям Ада. Зачем? Тут же спросила Ямато, а я скромно промолчал, банально не успев снять заглушку мыслей с самого себя. Официально, как я уже сказала, это частная поликлиника Амбрилы для толстосумов, а не официально, в подвалах, а точнее на подземных этажах этого здания расположилась лаборатория, небольшая, двухуровневая. Там выводят различные виды хантеров, те же хантеры бета, что сновали по нижним этажам поликлиники, были именно оттуда. Также там есть и более интересные образцы, к примеру хантер гамма. Неужели вам не нужны их данные? Удивленно изогнула бровь Ада, показывая все свое отношение к нам, на случай нашего отказа и признания, что нам эти образцы не нужны. Но, судя по загоревшимся глазам эрудитки, они нам нужны, очень нужны. Как же неудобно иметь ученого в напарниках. Даже если вы скажете, что не нужны, они нужны мне, а еще точнее, корпорации, на которую я работаю. Так что считайте это взаимовыгодной услугой. Улыбнулась мисс Вонг. Хех, кто кого еще использует. Но партнерские отношения меня устроят, а там импринтинг возьмет свое. Даже если Ада будет до последнего прикрываться работой, я не против выполнить пару заданий 3РД организации, прикинувшись простым наемником и получив соответствующее вознаграждение. Хорошо, раз это для улучшения наших отношений, то почему и нет? Тем более, что данные нам не особо нужны, а вот образцы, это иное дело. Телепатирую я, жестами показывая эрудитке, что сейчас лучше и в самом деле взять лишь образцы, сама потом все проанализирует в спокойной обстановке. Она девочка умная, должна понять, зачем это, просто еще она ученый, и ей банально хочется владеть еще и имеющимися данными. Отлично, тогда ты и расчистишь спуск, не женское это дело, особенно когда рядом есть такой сильный мужчина. Угу, я бы поверил, не выгляди я как монстр из страшных кошмаров, так что поменьше истомы в голос, манипуляторша, и снова жестами показываю эрудитке, а то телепатию я не настолько хорошо контролирую, чтобы общаться только с ней, снять с мушки аду, чего это с моей напарницей творится. Дойдя до бывшей шахты лифта, расчистил площадку, найдя перекрытие на этом месте, защищающие подземные этажи от происходящего наверху. А ведь точно, Карлос вроде тут варил антидот для Джилл, зараженный Т-вирусом, или его разновидностью, после разборок с Немезисом. Вставляю в едва видимый зазор между стальных перегородок когти, и заставляю его разойтись в стороны, затем спрыгивая вниз. Мало ли что ждет нас внизу, а я тут самый крепкий. Внизу нас ждал Г-образный коридор со стальными стенами, и два хантера, похожих на обычных, но на верхушке головы и плеч, или, грубо говоря, на верхней части тела, они же скрюченные как Квазимода, имели нечто сродни опухоли. Вроде, это и есть те самые хантеры бета, ядовитые, но уязвимые из-за собственных наростов, в которых и содержится яд, и которые заменили сверху чешую. Вот только бить их руками, а вдруг яд впитаю, Ямато, одолжи автомат ненадолго. Снова запрыгивая на стену, где-то между выходом и землей, на равной удаленности от обоих, протелепатировал я, держи. И мне вниз был скинут мой заказ, который я тут же и поймал, с удачного ракурса всадив часть пуль в находящегося подо мной хантера. Да, они конечно с этой ядовитой гадостью стали уязвимы, но живучесть осталась на уровне, весь рожок спустил на двоих созданий. Жестом показав следовать за мной, прошел за угол, уже свободный от врагов, как ранее и говорилось. Тут всего два противника, да и хантеры рядом с собой не потерпели бы никого, кроме своих собратьев. Спрыгнувшие позади девушки быстро меня нагнали. Краем глаза отмечаю, странно сжимающую и разжимающую кулаки аду. А точно, тут же высота метров 6. Для человека такой прыжок ведет как минимум к серьезным травмам. Похоже, сразу изменений в себе, кроме внешних, ада толком и не заметила, и только теперь осознает, насколько ее нынешние возможности выше человеческих, и пока непонятно, нравится ей это, или она уже заклеймила саму себя монстром. До тупика нам идти не пришлось, на середине коридора обнаружилась кодовая дверь, рядом с ней вышла небольшая заминка, только Ямато собралась ее вскрыть, как ее подвинула ада, и набрала нужный код. Мда, кажется, мисс Вонг успела найти много интересного в этом городе, а лишенная своей привилегии эрудитка, покосилась на аду таким взглядом, что будь я на месте новообращенной, то не улыбался с превосходством в ответ, а искал бы, на чем мне повеситься. Заходим в помещение, и оказываемся в смеси лаборатории, судя по микроскопу на столе и куче разбросанных бумаг, тут скорее расчеты велись да мелочи сверялись, чем реальная лаборатория была, и рабочего кабинета. Ада тут же начинает просматривать документы, и отправляет все в подсумок, который я сразу и не заметил. Чего вы так на меня смотрите? Вам дальше, лаборатории с образцами должно быть следующее помещение, произносит оторвавшаяся от бумаг девушка, махнув рукой в сторону двери ровно напротив входа. Могу ее понять, гневно раздраженный взгляд эрудитки чувствовался кожей. Ученая не нашла образцов в комнате, а тут на ее глазах и важные записи забирают. Так что перед дверью девушка оказалась даже раньше меня, вскрыв электронный замок за рекордные сроки, и столь же быстро отскочив обратно, направляя в ту сторону винтовку. Из помещения на нас двигались два хантера гамма, как я понимаю. Если обычные охотники, это нечто среднее между человеком и рептилией, то это было сходное по пропорциям создание, но скрещенное не с рептилией, а с какой-то амфибией, на что намекал огромный рот, некоторая рыбообразность головы, пусть и структурно недалеко ушедший от обычных хантеров, и перепонки между пальцев на всех четырех лапах, вместо внушительных когтей. Когти, конечно, тоже были, но гораздо меньше, чем у обычных хантеров или у бета. Осторожно, они любят проглатывать свою жертву целиком. Оторвавшись от просмотра бумаг, бросила нам вольготно расположившаяся на краю стола ада, на всякий случай, приготовив пистолет, и сделав это незаметно от Ямато. Вот снова, ну почему, оказавшись в маленьком коллективе, девушки вечно устраивают черте что, пока первого начала расстреливать Ямато, используя как возвращенную на входе в это помещение винтовку, так и трофейную товарку, я пистолетом второму хантеру отстрелил глаз. Жаль, но мозг пуля не задела, если он вообще у них есть, а то кто знает, до чего дойдут эти сумасшедшие ученые. На расстоянии решить дело не вышло. Злобно зашипев, оба хантера рванули вперед, и если Ямато своего удерживала фактически шквальным огнем, и чешуя этого подвида не была столь прочна, так что за итог боя можно было не волноваться, то обеспечить такой же натиск с пистолетом, в котором и осталось-то от силы пара патронов, я не мог. А значит, лучшая защита – это нападение. Рывок навстречу, и выставленным левым плечом я сношу противника, откидывая его к стене. В отличие от бетонных, кирпичных и прочих, стальная стена выдержала это испытание с честью, даже не помявшись. Еще несколько быстрых шагов, и я оказываюсь рядом с еще не успевшим сползти по стене, но все еще живым хантером. Ускорение, как и всегда, радует. Удар с левой руки в нижнюю челюсть, правой почти одновременно в живот. Голова хантера болтается от обрушившихся на него ударов из стороны в сторону, а учитывая, насколько у них неподвижное строение верхних позвонков, можно легко понять, насколько моему противнику больно. Снова в голову, на этот раз в правой, прямой в грудь, не давая туши съехать в сторону. Прямой в голову, и тут же с левой снизу в челюсть. Новый полусип-полубульк противника. Двойка в живот, попытка найти печень, вроде провальная. Выпустив когти, прошиваю плечо, пытающегося замахнуться противника. Тройка ударов в грудь, снова в голову, и, выпустив когти, лишаю вторую руку подвижности. Когда же ты уже умрешь? Монотонные удары в голову и грудь по идее перевалили за третий десяток, когда туша хантера особенно сильно дернулась и, наконец, затихла. Отступаю назад, позволив теперь точно мертвому противнику упасть, и замечаю, что справа от меня эрудитка еще достреливает своего противника. Повернув голову еще сильнее направо, вижу удивленное лицо Ады. Это с какой скоростью я сейчас раскатал хантера? Сдается мне, что если я избавил в скорости, то не так сильно, как решил изначально, просто сама Ямато прилично прибавила в ней. Уже отступив от своего бывшего противника, и подумывая помочь напарнице, замечаю в помещении, из которого вышли эти двое, множество колб и склянок. Мда, надеюсь, эрудитка не заставит тащить все это на моем горбу, хотя чего это я, сама понесет, как и с оружием. Ей надо, она и тащит. Только подумав об этом, с содроганием отметил, что напарница закончила со своим противником, и сейчас идет в сторону открытой двери. Радостный клекот, иначе я этот звук и назвать-то не могу, вырвался изо рта моей напарницы, при виде стольких анализов, заботливо запечатанных и разлитых по колбам. Не стоило и сомневаться, что рюкзак своей хозяйки тут же подвергся жесточайшей атаке, вновь набиваемой всякой гадостью. Как же хорошо, что я не видел, как это происходило на складе вирусов Амбрилы, и какой у нее был вид, когда пришлось его подрывать, с оставшимися там образцами. Мои нервы этого бы не выдержали. Вот уж точно безумный ученый. Стоит отдать ей должное, даже сейчас она не все бездумно гребла в свой рюкзак, который уже начал мне казаться бездонным, а брала по одному, но чаще по два, видимо, чтобы иметь аналог на всякий случай, одинаковых образца, после этого переходя к следующим. А еще я благодарил всех богов, что разновидностей хантеров всего около 12, и часть из них еще не придумана. Будь их под сотню, и я бы этого не пережил. В этой маленькой лаборатории мы застряли на добрых полчаса, пока обе девушки собрали все, что им было нужно. В случае с Адой, реально все, она и пару образцов взяла, поместив в специальные отсеки на поясе, чтобы те не разбились, и все записи подчистую смела. Как только к ней все это поместилось в не такой уж и большой подсумок, в котором уже что-то покоилось до этого, «возьми», произнесла Ада, когда мы выбрались на поверхность, и я, повернув голову, наблюдал за закатом. Да, много времени мы убили на эту поликлинику. Как теперь ту же Джилл искать и нагонять? Пусть даже не сразу сработал антидот, все же это жизнь, и ему нужно некоторое время. Допустим, Карлос не бросил пару словечек и исчез, все же это жизнь, напоминаю себе еще раз, так что пока он вводил в курс дела Джилл, также было потрачено какое-то время. Все равно получается зазор где-то в десяток минут минимум. Ладно, это еще терпимо, далеко они уйти не могли, и мы со своим зрением их быстро обнаружим. Приступать лучше сейчас, а то время играет против нас, особенно с уничтожением города. Отвлек меня от этих мыслей тычок по ребрам. Нет, самого тычка я не почувствовал, а вот хруст, и как тихо матерящаяся Ада вправляла обратно свои пальцы, это да, это я услышал. Чего? Интересуюсь я. Держи, говорю, бетонный монстр. Прошипела Ада Вонг, все еще потряхивая рукой. А, ну да, она же тут наиболее живая и чувствующая из всех. Кстати, надо бы как-то дополнить ДНК эрудитки моей измененной, а то сейчас Ада явно выигрывает у нее в живности. Но отложить это лучше до момента, когда мы покинем город. Если сейчас ее, чисто теоретически, сильно кто-то заденет, она это ощутит слабо. А вот если довести ее ощущение до уровня Ады, и не факт, что шкура ей достанется от меня, мисс Вонг ведь не досталась, то ей будет ощутимо плохо, и это снизит ее боевые возможности. Это ведь документы, которые ты собирала, произнесла заглянувшая мне через плечо напарница. Да, там нашлось несколько копий, и часть из одинаковых материалов я отдаю вам. Так это будет равноправным партнерством, произнесла Ада, и даже верится, если бы она под конец, называя причину, не вильнула взглядом в сторону. Хочет сделать нас должниками? Ну-ну, пока твой должок выше, я тебе все же жизнь спас, и новые возможности дал, так что так просто не откупишься и меня не переиграешь. Благодарю. Когда не знаешь, что сказать, лучше говорить спасибо. Так вроде шутил кто-то из инструкторов Вектора. Не ожидал, что мне это пригодится в реальной жизни. Сам я в этот момент искренне радовался, но по иной причине. Если уж меня сейчас, ушедшего в свои мысли и не контролирующего себя, не услышали, а будь иначе, сейчас состоялся иной разговор, да и Ямато просигналила бы, то можно сделать вывод, одну свою способность я, наконец, контролирую на приемлемом уровне. Это я сейчас про телепатию. До управления притягиванием крови, мне еще очень далеко. Теперь можно и облегченно вздохнуть, не опасаясь, что мои мысли услышат. И надо объяснить, точнее, наврать эрудитке, про канон, упоминание которого она услышала. Хотя, знаю, я же поглощаю память, вот и выдам это за канон, но это позже, может, она и не вспомнит об этом в ближайшее время. А теперь, как это ни прискорбно, мне надо откланяться. Покинуть город со мной не предлагаю, для вас это будет проблематично. Вернее для тебя, а ее мне просто брать не хочется. Ввернула шпильку Ада, заставив нахмуриться Ямато. Ада, да, полезное приобретение. Как агент она может быть очень хороша. Да и вспоминая канон, она зарекомендовала себя той еще пронырой, если не сказать, стервой. Она на протяжении всей линейки игр умудрялась перекладывать большую часть работы, эдак 3/4, на чужие плечи. Что в прошедшем уже каноне второй части, где для невинной гражданской дорогу расчищал Леон, а ей лишь пару раз пришлось использовать боевые навыки, обходясь в основном актерскими, что в последующих частях. Причем, по-моему, именно Леона она в основном под врагов и подставляла. Как бы она меня не обскакала, в итоге не усевшись мне на шею. С другой стороны, совершенства не существует, и пусть мисс Вонг довольно хороша, но ее все же подстрелили. Вспоминая и обдумывая этот момент, все равно остается только изумляться этой женщиной. Она прошла путь, несколько более жесткий, чем в каноне, тут ли он особого доверия ей не выказал, мое появление смешало карты. После стычка с эрудиткой, что сейчас как минимум, демонстрирует возможности моей второй ступени эволюции. В разгар веселья к ним пришли матерые бойцы, заставившие отступить саму Ямато, а Ада умудрилась выжить и сбежать, не будучи схваченной. Далее встреча с Карлосом. Напоминаю, изображавшая гражданское лицо Ада, имела при себе лишь пистолет, а Карлос, если верить канону, был вооружен винтовкой. И даже после встречи с ним, судя по тому, что он ее не добил, она вынудила его отступить. И это с одним пистолетом. Очень хорошие показатели, как по мне. Ну а то, что она все же за все свои приключения поймала пулю, так если бы она прошла через все это вообще не поранившись, я бы окрестил ее Дунканом Маклаудом в юбке. К тому же, то, что ей поплохело уже здесь, не означает, что ранение она получила именно от Карлоса. Вполне возможно, что подстрелили ее еще в разборке с наемниками и эрудиткой. Тогда вовсе выходит, что рядом со мной стоит терминатор в юбке, она уже раненая отправилась сюда и приняла бой с наемником Амбриллы, пусть и не элитным, откровенно говоря, используемым корпорацией в темную, но все же, нет, это уже будет из раздела мистики, такое даже в боевиках вряд ли увидишь. Качнув головой, выхожу из раздумий, отмечая назревающую женскую ссору. Отлично, мои мысли снова остались при мне, второе доказательство получено. Но, сейчас стоит распрощаться с Адой, заодно взять ее контактные данные. Жаль, что записать это можно только на сохранившиеся приборы Ямато, если, конечно, у меня нет какого-нибудь КПК в штанах униформы Амбрилы. Остальные-то вещи давно канули в небытие и не единожды. Я так понимаю, что ты собираешься направиться к Красной Королеве. Рассчитываешь покинуть город, когда ее будут перевозить. Уже открывшая было рот для новой словесной перепалки, каюсь, начало прослушал, Ада, поперхнулась своими словами, покосившись на меня. Ты случаем мысли не читаешь? Странно сузив глаза, спросила она. Нет, просто ухватил часть образов, когда пил твою кровь. У тебя, к слову, тоже должна быть такая способность. Мне гораздо интересней, как ты собираешься выдавать себя за живую. Это действительно было слабой частью моего плана. Элементарно, я уже проверила по прибору одной занятой сборами анализов особы. Мой тип заражения датчиками не определяется. Собственно, на радаре только эта психованная вояка и была. В Амбриле и 3РД организации нет таких параноиков, которые брали бы кровь. Вот различных проверок сходными радарами, разве что менее совершенными, не поскупились на снаряжение вашего отряда, а 3РД и вовсе далеко до подобного. Сетчатку глаза подделать будет затруднительно, но я уже сходу знаю несколько возможных вариантов. Тем более, что подделывать себя, можно сказать, что у меня идеальное прикрытие, ведь отыгрывать саму себя, что может быть проще. С отпечатками еще проще, думаю, даже вы знаете способы подделать отпечатки и их использовать, по крайней мере, твоя помощница, напарница, вставила раздраженная непонятно с чего Ямато. Да что с ними такое, у них же по идее должны быть закаленные, едва ли не стальные нервы, твоя же помощница уж точно умеет, как ни в чем не бывало, закончила Ада, кажется, волноваться ни о чем, теперь оставь контактные данные эрудитки, у меня, как можно заметить, записать негде, заодно и иные способы с тобой связаться, на всякий случай, и можно будет расходиться. Связь стоит установить через 3 дня после этого события. Встретимся по следующим координатам. Спустя пару минут, мы остались одни с Ямотой, и та, словно этого и ждала, хотя, почему словно, тут же накинулась на меня с расспросами. Так что у тебя были за мысли тогда на крыше, почему торопиться и что это за странное выражение, канон? Мда, надежды пошли прахом, подождать ей было никак, хорошо хоть дождалась, пока Ада скроется из виду. Ты же знаешь, что мы поглощаем воспоминания жертвы. К слову, я, кажется, после новой эволюции, научился их отбрасывать, получая в режиме реального времени понемногу. Это радует, теперь не буду впадать в ступор на несколько секунд, а то и десятков секунд. Так вот, непреложные факты из их памяти я и прозвал каноном. Как то, что город будет уничтожен, знание Тривор, что пусть не понимала, но многое слышала и видела, пока ее изучали. Собственно, эта девочка оказалась настоящим кладезем знаний. И не смотри так на меня, это правда. И согласно этим знаниям, та, кому помогает Карлос, скорее всего Джилл Валентин. Это та, кого преследует Немезида, и кого видела ты до обращения. Кстати об этом, надо бы тебе передать мои гены, но позже. Есть 2 вероятности, либо ты станешь человечней, как Ада, либо прочней, как я. Оба неплохие, но если окажется первый вариант, то лучше подождать до момента, когда мы покинем город. Надеюсь, пояснять не надо? Нет, я и сама понимаю, если будет первый вариант, то это может отрицательно сказаться на боевых характеристиках, этого допустить в нынешней обстановке никак нельзя. Если второй вариант, то наоборот, именно применимо к нашей ситуации, он будет как нельзя кстати. Но я согласна, лучше рулетку сейчас не устраивать. Кивнула Ямато. И кстати, а что это там происходит, в церкви ниже по улице? Озадаченно произнесла она, когда повернула голову в ту сторону. Проследив за ее взглядом, я даже немного обрадовался. Кажется, Карлос и Джилл не убежали вперед, оказавшись против Немезиды, теперь-то точно находящимся во второй стадии. Отлично, и этим двоим поможем, что в образе монстра их озадачит, и с кое-кем сочтемся за прошлые поражения. И главное, у него есть щупальца. Они мне нужны, до сих пор не знаю зачем, но нужны. Невысокий, но длинный прыжок, и я уже с руин клиники перебрался на проезжую часть. Короткий пробег по улице, всего пара домов, и я, влетая в нечто среднее между часовней и церковью, в боковой проход, к центральному долго оббегать через образовавший живой заслон машины, не тормозя, буквально пробивая дверь телом, на всякий случай, прикрыв лицо руками, не уверен, что оно у меня столь же непробиваемо, да и щепка в глазу, это точно не нужная мне деталь. Налево, теперь вдоль стены с картинами-головоломкой, новая дверь и за ней коридор, опутанный паутиной. Да, пауки тут и правда знатные. Три абразины, встав на задние лапы, начали раскачивать передними. Есть такая черта у тарантулов, помню, да и эти создания от тех же тарантулов внешне не сильно отличаются, разве что размерами раз в 10 превосходящими стандарт. Пинок отбрасывает ближайшего ко мне в стену, снося второго, и они красиво лопаются от этой стены, только лапки и уцелели, остальное буквально в сплошную массу превратилось. Да, к новой силе надо еще привыкнуть. Появилась новая проблема, помимо оставшегося огромного паука, из трупов первых двух полезли мелкие паучки, размером всего вдвое больше тарантулов. Давить таких долго, а игнорировать опасно, ибо их много. А, к черту, пока я тут торможу, там Немезида либо прибьет двух человечков, либо его с базуки застреляют до степени новой эволюции. Успокоившись и набрав начальный разгон, пробегаюсь по стене, по дугообразному коридору, и вываливаюсь в следующее помещение, и являющееся холлом, с кучей трупов зомби и выломанной дверью напротив, где в несколько более тесном помещении, чем этот просторный холл, происходит схватка с Немезидой. Хаем, а я угадал, Немезида, круто орудуя вылезшими во второй его форме щупальцами, постоянно норовит опутать обоих противников. При моем появлении даже умудрившись захлестнуть ногу Карлоса и швырнуть того в ближайшую колонну, приблизиться и добить не вышло, из-за обстрела замораживающими гранатами отжил. Надо же, а я думал, что этот вид патронов просто выдумка создателей. Но да ладно, у меня есть дела поважней, чем разбираться с начинкой патронов для гранатомета, в несколько отсталом для этого веке. Ведь в вирусологии продвинулись вперед моего мира, так почему и с этим не могли пойти тем же путем? Развив вооружение, врываюсь в помещение и тут же получаю выстрел, предназначавшийся увернувшемуся Немезиде, в грудь. И ладно, если бы это была обычная пуля. Нет, я словил подарок от Джил, с ее замораживающими гранатами. Освежает. Произношу я, наблюдая, как на коже тут и там появляется корка инея, а основной холод проходит за спину, создавая ощущение, словно им пахнуло от меня. И впервые за время пребывания в этом мире я четко почувствовал, что мне было чертовски холодно. Такое ощущение, словно у меня заморозила часть внутренностей, да и суставам досталось. Но на моей вечно скалящейся физиономии это увидеть невозможно, а судя по приготовившемуся стрелять не в Немезиду, а в меня, Карлосу, да и Джил, явно не могущий определить, от кого защищаться, со стороны я смотрелся чудовищно, и очень надеюсь, круто. А что мне остается? Только излучать брутальность, больше с таким телом и лицом ничего излучать не выйдет, разве что пугать кого или нечто подобное. Ау, не стоит направлять в меня оружие. Я пугливый, могу и уйти, а вам тогда придется разбираться с этим красавцем самим. Уверены, что у вас патронов хватит. Искренне надеюсь, что ехидство передать получилось. Хочешь сказать, что ты собираешься нам помочь? Стоит отдать должное Джил. В отличие от шокированного Карлоса, та быстро смогла переварить то, что я разговариваю, и уворачиваясь от щупалец Немезиды, даже смогла задать вопрос, приправив его долей ехидицы. Жаль только, что эффект смазала отдышка, что и неудивительно, сколько они уже тут скачут. Да, как и в прошлый раз, решил проверить, как быстро сложит 2 и 2 Джил. Прошлый раз, хотя эти штаны, где-то я подобный крой уже видела, только в комплекте с остальной одеждой, специальный костюм. Ты тот тестер костюма, вспомнила нашу первую встречу девушка. Ага, только не костюма. Не правда ли забавную зверушку из меня Амбрилла слепила? Ненавижу, но это к делу не относится. Проваливайте, у меня с этой тварью счеты, и указываю им на выход за своей спиной. У меня действительно приличные счеты с этой тварью, под названием Немезида, а этих двоих будет пасти оставшаяся снаружи Ямато. А, я начал осваивать телепатию семимильными шагами, посвятив ее в эту затею. Саму Ямату я точно найду, и доканоничный путь я отчасти помню, а то, что тут будет твориться, этим двоим лучше не видеть. А разве? Начал было говорить Карлос, но Джил чуть ли не силой потащила его за собой к выходу, на прощание бросив сухое удачи. Кажется, я ей не понравился, что с моей внешностью и неудивительно, а теперь еще и без рукава остался, в одном капюшоне. Ну и штанах, выстрел все же в верхнюю часть тела пришелся, и кажется, я достаточно растянул время, успев оттаять. Попытки Немезиды не дать уйти Джил, Я пресекал, спокойно перехватывая все его многочисленные щупальца, и не собираясь устраивать разборки кто сильнее перетягивание каната, банально срезал все отростки своими когтями. Как только я почувствовал, что больше мои движения ничего не сковывает, тут же рванул на Немезиду. Дальний бой с ним мне не выиграть, у меня нет ничего дальнобойного, кроме пистолета с тремя пулями в обойме, и сменной обойме к нему, так что идем в партер. Вдруг выйдет загрызть монстра, но я не учел, что у Немезиды не только из руки вылезли щупальца, но и из тела, так что я успел нанести всего два удара, сначала когда врезался в него, рукой со всего ускорения, чуть ее не сломав, но и голова монстра изрядно мотнулась на его тугой шее, а потом уже локтем в грудную клетку, когда мы перешли в партер. Сразу после этого я был опутан поперек груди и подброшен вверх. Пока я избавлялся от отростков Немезиды, орудуя когтями, тот успел схватить меня нормальной рукой за ногу и со всей силы впечатать в пол. На том даже солидные трещины пошли, а не отпустивший несколько дезориентированного меня, есть все же минусы в состоянии частичной оживленности. Монстр швырнул меня как до этого Карлоса. С одной поправкой, в отличие от человека, я выиграл спор с колонной, проломив ее своим телом. Лишившаяся низа колонна пошла наверху трещинами и начала заваливаться на меня. Ну нет, вскакиваю на ноги и, схватив этот широченный столб, он же кусок колонны, отправляю его в сторону Немезиды, того мой подарок буквально сносит, прибивая к стене. Нет, присмотревшись, замечаю, что упершийся пятками в стену Немезида сумел затормозить, держа руками и щупальцами колонну, тут же ее раскрошив. Силен. Рывок, будучи скрытым от взора Немезиды обломками колонны, и прямо пролетев через них, удар с правой в живот, рефлекторно заставив тело сгорбиться, взмах левой рукой, отсекающий потянувшиеся ко мне щупальца, и новый удар правой, в голову снизу, заставив Немезиду выпрямиться до хруста в позвоночнике. Странная тенденция у меня появилась, зажимать у стены всяких монстров. Сначала левой, а потом правой рукой наношу удары по голове монстра, и плевать, что у него стальная черепушка, повредить по идее должен. Но уже третий взмах ловит рукой Немезида и, вывернув руку, устраивает мне внутренний перелом. Внешне не вышел, кожу не пропороть даже изнутри. Используя наклонившегося после моих атак вперед Немезиду, нанося второй рукой удар локтем по темечку, игнорируя боль в сломанной руке, что монстр продолжает выкручивать. А и вообще, после столь долгого затишья, даже эти слабые отголоски боли встречаются мной как лучшие друзья. Я, конечно, предпочел бы более приятные ощущения, но и сейчас, ощущать себя псевдоживым, очень даже неплохо. Немезида, раскинув все свои щупальца, попытался заключить меня в смертельные тиски. Изо всех сил рванув назад, выхожу из зоны захвата, забыв, что кое-кто все еще удерживает меня за руку. Сомкнувшиеся на воздухе щупальца еще не успели спрятаться, как в меня врезался сам монстр, так и не отпустивший мою руку, и его щупальца, будучи зажатыми между нами, оказались фактически размазаны в кровавую кашу. Шанс. Обнимаю Немезиду, сдавливая его как можно сильней, стараясь нанести урон и закрепиться, пока мое тело тянет из него все соки. Почувствовавший неладное монстр пытается высвободить прижатые к телу руки, пока безрезультатно. Нет, зазор между телом и руками постепенно растет, силен зараза, но довольно медленно, по сантиметру на десяток секунд. Я его высушу раньше, а без крови ему придется туго, он банально усохнет. Насчет смерти не уверен, Немезида тварь живучая, но вот анабиоз ему это обеспечит. Я не учел одного, монстр был со мной в корне не согласен, и какое-то подобие разума все же имел. Поняв, что ему не успеть обычным способом, он присел, уперев еще и пару уцелевших щупалец в пол, а потом совершил мощный прыжок с места, но из-за меня, вцепившегося в него мертвой хваткой, этот прыжок вышел очень корявым. Проломив крышу часовни рядом с башней по центру, нас снесло даже не на улицу, а на другую ее сторону, в парк. Сумевший извернуться Немезида, упер в меня руки и ноги, буквально оттолкнув в воздухе, и меня же как опору и использовав. Ну нет, не так быстро. Мощным пинком отправляю и так сменившего траекторию движения Немезиду в другую сторону часовни, проломив им то место, где башня переходит в церковь, и сам улетаю спиной вперед и вниз, кша, приземляясь прямо на огромного червяка, вылезшего из земли. Мда, вот теперь я собрал всех боссов города Раккун-Сити, и ведь надо умудриться вывалиться на него не в середине или конце заварушки, когда Джил его прилично заденет, а именно в момент, когда он только появился. Краем глаза отмечаю Джил и засевшую несколько позади Ямату. Карлос, судя по всему, играет в догонялки с Зиновьевым, который тоже должен был быть где-то в соединении парк-кладбище. Да и какая мне сейчас разница, у меня проблема покрупней, этот червяк вширь, как я в полный рост, зато приземлился мягко. 24 глава. Самое обидное, червь меня даже не заметил. С другой стороны, это, конечно, здорово, но по гордости бьет. Переползаю повыше, цепляясь за кольцеобразное тело, и устроившись недалеко от головы, раскрывающейся на манер хищника из одноименного фильма, начинаю наносить удары, чередуя обычные, кулаком, с использованием когтей. Вот тут червь прочувствовал, что что-то не так, взвизгнув и начав извиваться, а может, свою роль сыграла Джил, выпустившая в монстра два зажигательных снаряда. Хорошо, что я не на самой морде устроился, а рядом, иначе и мне бы от снарядов досталось. Червь, взвившись выше, собрался нырнуть под землю, а я не успеваю от него отцепиться. Прижимаюсь к туше и чуть ли не лицом ложусь на тело этого создания. Несколько противно, но нажраться земли, а с моей челюстью это вполне реально, или засыпать ее в глаза, перспектива в разы хуже немного пообниматься с червем. Вынырнул монстр на удивление шустро, попытавшись сцапать Джил, и тут же получив в распахнутую пасть новый снаряд от нерастерявшейся девушки, также откуда-то сбоку прилетел меткий выстрел в основании пасти, и я решил не отставать от девушек, на манер молота сцепив руки и вдарив ими в проделанную мной рану. Интересно, вот почему, если огромная абразина, так сразу у меня на ней Родея начинается, философски подумал я, изо всех сил цепляясь и не забывая полосовать извивающегося всем телом червяка. А тот и подлетал в воздух, и шлепался об землю, пару раз приходилось из-за этого переползать с опасного места, и бился об края каналов, получившихся от просевшего кладбища. Все это время девушки вели методичный обстрел монстра, а я, как уже говорилось чуть ранее, был больше занят тем, чтобы не свалиться с туши и не быть раздавленным ею, внося посильную лепту в повреждения червя, но довольно малую по сравнению с той же Валентин. Не прошло и пары минут, в этот раз я считал, для собственного успокоения, а то в прошлый раз, внутри Бирикина я словно сутки промучился, как червяк издох, напоследок хорошенько меня придавив. Судя по всему, Ямато, несколько засветившая не себя, но свое присутствие, решила затаиться, а Джил двинулась дальше. Ну да, ей же лучше, если вместо одного монстра, погибло два, так спокойней, ведь второй еще и непонятный, и выстрелы его не берут, с виду, как вспомню то чувство холода, так сразу желание показать, что я выжил, пропадает. Поэтому, не заметив снайпера, Валента им двинулась на выход из кладбища, в парк. Да, американцы какие-то больные на голову, делать вход в парк, а потом переход в кладбище. Каин, ты там живой? Спустилась вниз в котлован Ямато. Ты не поверишь, но в этот раз я даже смогу с некоторой натяжкой ответить «да». Только не знаю, стоит ли этому радоваться. Отозвался я. Да-да, вылазь скорей, мы так совсем отстанем от этой твоей Валентин. Мне и так пришлось выбрать для слежки ее, как приоритетную цель, когда на входе в парк они Карлосом разделились. Буркнула чем-то недовольная Ямато. Интересно, у зараженных могут быть эти дни, уж больно ее поведение последние пару часов соответствует. Почти. Еще пару секунд. Пропыхтел, даже в телепатическом смысле, я, вытягивая свое тело из-под туши червяка. А я ведь еще и кровь его успел поглотить. К слову, интересно, достаточно ли я распробовал немезиду, чтобы кое-что приобрести. Я и так монстр, и лишний девайс меня уже не испортит, а в бою будет сильным подспорьем. Да и просто мечта у меня такая. Какая мечта еще может быть у кого-то мне подобного? Только о дальнейшей эволюции, желательно, контролируемой, а щупальца, очень сильный довесок в бою, Немезис это продемонстрировал неплохо. Вылез, тогда топаем, смотри, как эта выжившая из специального отдела полиции вперед удрала. Махнула рукой вперед и несколько влево Ямато. Оборачиваюсь, и действительно, наблюдаю красную подсветку на приличном расстоянии от нас. Пришлось молча признать правоту напарницы и устремиться вдвоем туда. Прибыли мы очень вовремя, или наоборот, не очень. Это как посмотреть. Судьба у меня такая, встречаться с Джил вместе с Немезидой. Догнали мы ее на веревочном мосту, где та выполняла акробатические этюды, уворачиваясь от щупалец Немезиды, засевшего под мостом, и спокойно прошивающим откровенно не самые крепкие доски своими отростками. Загнав Валента на середину моста, тот и сам забрался на него, встав перед Джил. «Помощь нужна, и побольше ехидства в голос. Дамочка мне не доверяет, а я буду относиться к ней так. Хотя, я могу ее понять, довериться монстру довольно трудно. Особенно если она досмотрела нашу первую встречу до конца, а там, к разгрому наемников явно и я свою руку приложил, пусть и не контролируя себя. Тем более, что пока особых поводов для доверия я не давал, и то ее сухое пожелание удачи и было нечто вроде жеста доверия, скромного и сухого. Она все же из спецотряда, а не доверчивый ребенок. Это я про нашу встречу с Шерри вспоминаю. Эх, не выйдет теперь из себя мистер Ангела изобразить. Мне срочно нужна ты, Вероника. А ты его разве в прошлый раз не убил? Надо же, она даже в таком положении ввернула шпильку. У нас вышла ничья, и раскидала значительно обоих. К тому же, появился я вовремя и того червя на себя надолго отвлек. Вам оставалось его только расстрелять. Отвечаю, вместе с Яматой спрыгивая на мостик немного позади Джил. А как тот закачался? Черт. Немезид рванул в нашу сторону. Джил первой сложила 2 и 2, спрыгнув ласточкой с моста куда-то вправо. Следом за одной девушкой последовала и вторая, уйдя с линии атаки. А вот я тормознул, каюсь. Стой, идиот. Мы же с тобой слишком. Мост не выдержал веса приблизившегося ко мне Немезиды. Он и под нами проседал по отдельности, начиная подозрительно скрипеть досками паршивого качества, а двух тяжеловесов банально не вынес в одном месте. «Тяжелые, чтоб тебя!» – договорил я, кувыркаясь в воздухе вместе с Немезидой, и потеряв ориентацию в пространстве, заканчиваем падением в реку. А дальше началась настоящая болтанка. Не знаю, как Немезиду с его щупальцами, черная зависть, а меня сильно снесло быстрое в середине реки течение, унося куда-то в другую часть города. По крайней мере, когда я спустя минут 20 барахтаний вылез из воды, Немезиды не было ни дальше по течению, ни где-либо еще, а сам я обнаружил себя где-то на аллее в городе Раткун. И куда это меня забросило? Но все вопросы вылетели из моей головы, когда я заметил в поле своего зрения бегущие, порой сгорбившись, словно опасаясь чего или избегая обстрела, перемещались куда-то в сторону входа в канализацию, ведущую в погоревшую лабораторию, либо за пределы города. 5 красных подсветок. Выжившие, да вы шутите. Это уже становится интересно. Разбег и прыжок на крышу здания, короткий забег, и я смотрю на группу выживших, пытаясь понять, почему они кажутся мне знакомыми. Надо что-то делать, но что, все же у меня в запасе всего пара часов, от силы часа 4, поэтому действовать стоит быстро и решать тоже. Но все решил за меня их преследователь. За группой выживших гнался крупный тиран, явно перешедший во вторую стадию. Сам он был темно-коричневого цвета, с соседствующим мертвенным оттенком. Надо же, тиран, негр. Это уже совсем странно, и все так же знакомо. Правой руки у него не было, зато левая не уступала по размерам лапе Биркина во второй форме, разве что без глаза. На правой стороне груди была выемка, и в нее виднелось сердце. Вот тоже странно, но удивляться тому, что сердце не с той стороны, когда надо удивляться самому существованию этого монстра, кто тут еще странный. Сильнее всего меня шокировало то, что этот монстр был в черных плавках. И как ни странно, именно по ним я и опознал этого монстра. Танатос. Надо же, оказывается, и резидент Евил. Аутбриак тоже происходит и считается каноном, хотя официально он им не был. Помню, когда-то давно резался у друга, там был корпоративный режим, мы с ним и развлекались. Собственно, думаю, именно эта часть в свое время и дала жизнь корпоративным играм за команду персонажей. Но там вроде должно быть больше выживших, 8, если я не ошибаюсь. С другой стороны, кто сказал, что все уцелели, или пошли одной дорогой и встретились? Помнится, кто-то из них даже пошуровал в развалинах особняка в Арклийских горах, могли с той стороны и уйти. А я наблюдал следующих выживших, 2 негра мужского пола. Один бежит позади и явно всех страхует. Одет в спецовку охранника, и возраст у него уже за 30, если не за 40. Видно, что пожилой, но даже сейчас также читается военная выправка. Или это мне умения вектора помогают? Второй наоборот старается вырваться вперед, шустрый малый, несколько женственного типа, с короткими осветленными волосами. Также одет в спецовку, но никак не могу понять, к чему именно она относится. Оставшиеся трое – девушки. Одна имеет светлые волосы и короткую прическу, с небольшой челкой на правой стороне лица, одета в наряд офисного работника, красного цвета. Юбка слегка надорвана, явно для облегчения бега, как и ее туфли лишились каблуков явно с той же целью. Практичный подход, и судя по новому замеченному мной на повороте элементу одежды, шариковой ручки, прицепленной за лямку кармана пиджака на груди, явно занимается чем-то связанным с бухгалтерией. Следующая бегущая дама скорее напоминала по одежде какого-то бармена или крупье в игровом центре, даже жакет был в лучших традициях, хоть сейчас его запыленность и общий вид тянул только на помойку. Волосы такого же цвета, что и у предыдущей, закреплены в пучок на затылке, ну точно крупье. И последний лот нашей программы, японка, напоминающая чем-то Ямату, хотя они все на одно лицо, с этой стороны напарницу мою спасает то, что у нее японская кровь была разбавлена, да какой, моих соотечественников. Это же была чистокровной, и из-за этого уступала всем прочим в росте. Мне она, если представить меня рядом, вообще едва ли не в пупок дышать будет. В ней на глазок было 150-160 см, а я ушел на пяток минимум за 2 метра. Зеленая кофта, штаны неопределяемой модели и рюкзак, скорее всего с провизией, дополняли ее образ.